Глава 165. Когда музыка стихла, кто-то громко завопил: «Пора в свадебную постель!» Другие немедленно подхватили крик. Несмотря на величественное присутствие визириса в замке, свадебная постель была обычаем в Вестеросе, который происходил в конце свадебного пира. Люди несли невесту и жениха прямо к кровати, чтобы помочь им совершить брачный союз. По пути мужчины несли невесту, постепенно снимали с нее одежду и рассказывали множество грубых и грязных шуток. Женщины делали то же самое с женихом. Наконец, они бросили двух молодоженов голыми на кровать, а затем отступили за пределы нового дома, чтобы наблюдать за возбуждением, крича разные непристойные слова сквозь дверь. Как правило, многие невесты бледнеют, стесняются и боятся, а иногда даже плачут на этом этапе. Конечно, есть и такие невесты, которые очень возбуждены и с нетерпением ждут этого момента, что зависит от человека. Честно говоря, вульгарные и непристойные свадебные обычаи в Вестеросе немного смущали визириса, хотя как главный герой свадьбы у него было достаточно величия, чтобы заставить принцев замолчать, и он мог напрямую попросить закончить это сегодня и не проводить свадебную постель. Но на самом деле, как король, у него были задокументированные привилегии на этом этапе. Короли и герцоги просили, чтобы они могли организовать своих людей для защиты невесты и сохранить последнее нижнее белье для невесты, чтобы никто не воспользовался случаем и не доставило неудобства невесте. Положительный эффект. Визирис изначально поручил эту важную задачу Баристану и графу Гюнтеру — защитить Диенерис, но теперь, когда они заметили, что среди них были замешаны убийцы, принц Эберон, Джорах и братья Ламтон, тоже визириса организовали для защиты Диенерис. Величие короля иногда плохо работает во время свадебной постельни. Благородные мужчины начали орать: «Идите в постель, идите в постель, сделайте свадебную постель!» Однако, величие визириса все еще было достаточным. Когда он поднял руку, шум в банкетном зале снова стих, пока не исчез. Визирис подумал: «Хотя эта Диенерис сейчас должна быть поддельной, все равно нужно сделать необходимые приготовления». Он обратил внимание на Баристана и его группу, и после того, как они все тихо заняли выгодные позиции, он посмотрел на Диенерис. Он заметил, что лицо Диенерис вдруг стало странным и слегка беспокойным, но она все еще сохраняла спокойствие и равнодушие. Она обернулась, чтобы посмотреть на его величество короля. Ее глаза были как отполированные аметисты, полные решимости. Визирис нахмурился, осознав, что эта Диенерис была настоящей. Она кивнула визирису. Визирис скрежетал зубами, повернул голову и объявил с двусмысленной улыбкой: «Время пришло, давайте начнем!» Ох как! Только король объявил, толпа взревела от радости. Оркестр на трибуне возобновил игру на флейтах, барабанах и скрипках, а ведущий певец спел: «Королева снимает туфли, а король сбрасывает корону». Исполнители на вечеринке начали прыгать вверх и вниз, делая все возможные шумы праздника. Гости толпились к высокой платформе, и пьяные вели себя первыми, но Баристан и его группа уже подошли. Мужчины, молодые и старые, окружили Диенерис. Несколько человек подняли ее в воздух. Люди протягивали руки, чтобы сорвать с королевы плащ и снять ее сапоги. Женщины и девушки подошли, чтобы схватить визириса и снять с него одежду. «Я слышала, что у короля Таргариенов тоже есть дракон между ног!» Одна женщина громко воскликнула: «Неужели дракон тоже может дышать огнем?» Услышав это, с другой стороны сразу ответили: «Крепостные ворота королевы сильны, да, дракону нужно быть осторожным!» Весь зал взорвался смехом. Толпа была так тесно сжата, что визирис не знал, сколько людей его тронули. Визирис даже заметил несколько незамужних девушек среди них, которые пришли повеселиться. Их лица были покрыты стыдом, но они продолжали трогать их. Некоторые прыгнули на банкетный стол, громко объявив: «Будь сильным, грязные!» Шутки начали наполнять банкетный зал. С одной стороны рассказывали грязную шутку, а с другой стороны кричали в ответ. Мужчины, женщины, молодые и старые, все присоединились. Прошло много времени, и все снова закричали: «Идите в постель, идите в постель, сделайте свадебную постель!» Музыка была слишком громкой, и женщины собрались вместе были такими шумными и болтливыми, что визирис не мог различить конкретное содержание их криков до тех пор, пока позже он мог только чувствовать себя толкаемым и толпившимся с одного конца главной залы в свадебную комнату. Визирис мог видеть, что его рыцари отлично справились со своей задачей, держа королеву высоко в своих руках, даже когда один снял с невесты туфли. Но Диенерис все еще сопротивлялась, и королева надела смущенную и щедрую улыбку на лицо, пытаясь отбиться от людей шутки. Диенерис репетировал реакцию и грубые шутки в ответ, которые большинство женщин имели бы в свой свадебный вечер. Музыка на трибуне стала непристойной. Королева снимает юбку, король снимает брюки. На этом этапе свадьбы секс и порнография были практически неразделимы. Похотливый смех наполнил весь банкетный зал. Невеста и жених были окружены людьми, взбирающимися по ступеням от главной залы к зале столов. Большая группа дворян последовала за ними. Ступени к самому высокому уровню замка Драконий Камень были узкими. Было две проходы, которые в конечном итоге слились в один. Могли идти только три человека бок о бок, но гости были слишком тесно и шумно, и некоторые даже забрались на стены и ограждения ступеней, приветствуя и сорвав одежду с невесты и жениха. Самые счастливые вокруг Визириса были юные дорнские девушки, которые закрывали лица и краснели от каждой грязной шутки, которую они делали, но все еще продолжали разговор весело. Несколько женщин с рвением разорвали Визирису одежду, хваля его величественное мускулистое тело. Когда Визирис был раздет до пояса и его верхняя часть тела была гола, несколько дочерей песчаной змеи, организованных Абероном, сразу же вышли из толпы и двинулись вперед. Они толкали Визириса и продолжали двигаться вперед, пока оркестр пел часть, где король и королева снимают одежду. Темнокожая девушка из песчаной змеи использовала силу и аккуратно разорвала брюки Визириса. Король остался только с последним листом инжира, и люди приветствовали и требовали снять последнюю часть тоже уже поздно, но скоро, видя, что невеста и жених почти голые и оставили только последнюю часть шелковой одежды, собирались встретиться у входа двух лестниц, люди становились все более воодушевленными, чтобы поощрить невесту и жениха обнять друг друга открыто и отправить их голыми в свадебную комнату. Внезапно пронизывающий холод пронесся через гостей, собравшихся вокруг невесты и жениха, и короткий, тревожный крик затмил все звуки. Жужжание отразилось в узком лестничном проходе, как черный камень замка Драконий Камень. Также отразилось издалека странное жужжание, вызванное необычным коротким криком, заставило всех почувствовать, будто они были поражены молнией на мгновение, и они были поражены на месте. Визирис сразу же был настороже и почувствовал большую опасность в своем сердце. Острый клинок странно выскочил среди женщин, окружающих короля, и прямо вонзился в сердце Визириса. Визирис наконец ясно увидел, что державшая клинок была дамой с красным лицом и похотливой улыбкой среди толпы, окружающей его. Но он увидел, как благородная дама протянула руку из толпы, как призрак с соблазнительной аурой, и предприняла покушение на Визириса в узком коридоре. Это был острый клинок, крайне холодный, кровавый, холодный и острый. Острый клинок был наполнен магией. Когда он появился, накопленная магическая сила в теле Визириса, принадлежащая этому миру и не могла быть использована, вдруг почувствовала застой, заставив его весь тело оцепенеть. Но произошло нечто неожиданное с убийцей. Визирис поднял руку и схватил клинок. Слышался звук клинка, пронзающего плоть, и кровь брызнула между клинком и ладонью Визириса. Багровая кровь брызнула в мгновение ока, распыляя кровь по всей узкой лестнице, делая ее кровавой и резкой. Затем наступила тишина, смертельная тишина, как черный лед, затвердевший в пространстве этой узкой лестницы. Но кровь, которая брызнула, не была Визириса. Убийца посмотрела на свою руку с неверием. Ее рука, начиная от локтя, была отрезана взрывом грубой силы всего за два удара сердца, что заставило его еще больше не поверить. Так это то, что ладонь Визириса была пронзена таким острым коротким клинком, но казалось, что она не могла быть пронзена. Всего за короткое мгновение рука превратилась в демонические когти, покрытые чешуйчатым кожей, покрытые темно-красными и черными чешуйками, и ее пальцы были острыми, как острые клинки. Кинжал, которым пронзили ладонь Визириса, был раздроблен на куски, когда демонические когти трансформировались. Это были эти демонические острые когти, которые быстро схватили руку убийцы всего за мгновение. Острые кончики были встроены в плоть и кровь убийцы в тот момент, а затем его вся рука была напрямую отрезана силой грубой силы. Убийца даже не успел удивиться. Визирис сделал шаг вперед, и демонические когти схватили ее шею, подняли ее и вытащили ее из толпы женщин, которые все еще были в шоке и не реагировали. После того, как она упала на землю с силой, Визирис поднял свою правую ногу и надавил сильно на плечо ее другой руки. Раздался хрустящий звук, и ее весь тело был вдавлен в стул. Если бы визир был магом, использующим магию этого мира, то убийца почти бы преуспел. Однако, как и предыдущий убийца, он мог только в ужасе и изумлении наблюдать, как кинжал пронзил кожу противника и был остановлен странными чешуйками, которые внезапно выросли на нем. Держатель кинжала ясно чувствовал, что в момент, когда клинок милосердия коснулся Визерса, магическая сила на нем иссякла, и по мере исчезновения магической силы, поддерживающей форму кинжала, он мгновенно рассыпался на куски под какой-то силой изменения, вызванные этим нападением, были еще более выраженными. Левая половина тела Визерса была плотно покрыта чешуей, и даже его руки превратились в крылья гигантского дракона. Его левая драконья лапа полностью трансформировалась в костяной каркас крыла, соединяющий крылья, и вся рука превратилась во внутреннее крыло гигантского драконьего крыла, а четвертый костный палец драконьей лапы продлил внешнее крыло. Это было за пределами всех ожиданий, и даже убийца расширил глаза и не смог сдержать восклицание. Как это возможно? Хаем левое крыло Визерса взмахнуло, создав порыв ветра, и швырнуло заговорщика, который пытался напасть сзади, прямо к стене узкой лестницы. Прижав его крылом, Визерс повернул свое тело, указал своей еще человеческой головой на заговорщика и холодно объявил: «Ты разбудил гнев дремлющего дракона». Он открыл свою еще человеческую пасть, и яростный огонь вырвался из его рта, прямо пронзив голову убийцы. Ах, крик убийцы оборвался резко, и Визерс дал ему относительно быструю смерть, ведь теперь Визерсу нужно было быстро ошеломить всех присутствующих после этих событий, которые были за пределами обычного и необратимо произошли. Говорят, что было уже поздно, и все случилось быстро. Все это произошло всего за десяток сердечных ударов. В мгновение ока и только сейчас снова раздался возглас из толпы снаружи: «Это Абара подделка, ваше величество, остерегайтесь, она действительно здесь, она отравлена гости». Снаружи, невидящие ситуации внутри, вспыхнули смятением, а те, кто был свидетелем внезапного изменения на месте покушения в узком проходе у лестницы, все молчали, словно мертвы. Глава 166. Титан Браавоса – это массивная статуя из камня и бронзы, которая охраняет вход в большую лагуну в Браавосе. Легенда гласит, что всякий раз, когда Браавосу угрожает опасность, Титан просыпается, его глаза горят огнем, он размахивает своими скрипучими каменными конечностями и бросается в море, чтобы сокрушить своих врагов. Что, если враг придет с воздуха? Я не знаю, задумывались ли они над этим вопросом примерно за 500 лет до высадки Иегона. Лунные певцы привели к этому месту первого браавосийца, бежавшего от порабощения валерийцев драконами. Валерий, лунные певцы – это духовенство Джаггернаута, кочевого народа на Дальнем Востоке. Легенда гласит, что они обладали пророческими способностями, когда бежали вместе с беглыми рабами, основавшими Браавос. Они предсказали, что, плывя на север, найдут убежище, которое и должно было существовать. За холмами, поросшими сосновым лесом и морскими скалами, была лагуна, где всегда стоял туман, способный заслонить глаза короля дракона, летящего над головой. Пусть король-дракон не обнаружит этих беженцев. И так, эти беглецы нашли эту отдаленную и недоступную тайную лагуну на восточном континенте и пустили здесь корни в течение первого столетия после основания Браавоса. О его существовании практически ничего не было известно, поэтому его также называли тайным городом. Правитель Браавоса известен как морской король, поскольку город черпает свою власть и богатство из мореплавания. Беглые рабы прибывали из самых разных мест и исповедовали разные религии, поэтому основатели Браавоса уделили место всем богам. Храмы веры сосредоточены на острове в центре города, который называется Остров Богов. Храм многоликого бога тоже находится там. Облака перед Визерисом немного рассеялись, и он высунул из них голову. Из моря внезапно вырастает ряд скалистых хребтов, и перед вами предстает огромная лагуна, в которой есть только щель для входа в открытое море и выхода из него. Титан стоял между двумя высокими горами, повернувшись спиной к Визерису, и его длинные зеленые волосы, казалось, развивались на ветру. Его ноги стояли по обе стороны пропасти, каждая из которых держала по горе, а широкие плечи нависали над изрезанными горными пиками. Он носит увенчанный короной полушлем, а его распущенные волосы сплетены из пеньковой веревки, окрашенной в зеленый цвет. На гиганте была зеленая бронзовая боевая юбка, обернутая вокруг талии, и его нагрудник тоже был бронзовым. Опоры были сделаны из цельного камня, такого же по текстуре, как черный гранитный риф, на котором они стояли. Одна рука гиганта покоилась на гребне слева, держа бронзовыми пальцами огромный камень. Другая рука тянулась к небу, сжимая рукоять сломанного меча. Воспользовавшись туманом, Визирис приземлился к югу от Брааваса и посадил Диенерис на крутой скале на недоступном горном хребте. Визирис приземлился на относительно пологом склоне. Если спуститься, то с высокой платформы можно увидеть весь Браавас верхом на Визирисе, который летел на максимальной скорости более 2 дней на большой высоте. Он приземлился всего несколько раз, но ненадолго. Несмотря на то, что Диенерис была физически сильной, она оставалась на спине дракона в напряжении 2 дня. На большой высоте дул сильный ветер, и она плохо спала. После приземления она некоторое время не могла вымолвить ни слова, несмотря на то, что Визирис подарил Диенерис облегающий костюм для верховой езды, сшитый из шерсти, бархата и линзмир с зеркальным козырьком ручной работы на лобовом стекле. После ее последнего опыта быстрого полета, Визирис все еще был немного ошеломлен тем, как он мчался по дороге. По аналогии, это все равно, что современному человеку целых 2 дня кататься на американских горках. Диенерис расстегнула свой костюм для верховой езды, глубоко вздохнула, подняла руки к Визирису, показывая, что с ней все в порядке, затем села, потерла бедра и потянулась. Она действительно не хотела видеть 2 окоченевших трупа, висящих у ног Визириса, даже несмотря на то, что они были плотно завернуты в саваны. Да, теперь 2 убийц висели у ног Визириса, закованные в цепи. 1 из 2 убийц сгорел заживо в пламени Визириса на месте, а другой умер от чрезмерной потери крови из-за сломанной руки. Когда Диенерис вздохнула, она почувствовала слабый запах крови, исходящий от савана. Она быстро сняла щиток с защитными очками и легла плашмя на гребень холма, пока ее тошнило. Увидев это, Визирис быстро передвинул свое огромное тело с подветренной стороны, в то время как Диенерис быстро отошла с подветренной стороны и перевела взгляд в другом направлении. Она достала из сумки на спине огромный чайник и выпила немного воды для себя. Потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Визирис очень волновался. Диенерис рвало, и она была не в состоянии идти сражаться, но настояла на том, чтобы последовать за ней, но Визирис не смог ее уговорить. «К счастью, мы, наконец, благополучно добрались до места назначения. Я оставлю тебя здесь. Просто подожди меня. Они все равно не смогут отличить людей на спине дракона, хотя жрецы Красного Бога верили, что безликие люди не причинят вреда Диенерис, и считали, что маска из чердревесины, оставленная язычниками на свадьбе, обладает магической силой, способной защитить владельца от магии. Визирис все еще чувствовал, что вместе с Денилис предстоит пережить несколько приключений. На самом деле он не хотел подвергать Диенерис риску соприкоснуться с маской, хотя она была в пакете, который он взял с собой в поездку. Мы здесь для того, чтобы потребовать объяснений. Разве не все на спине дракона полностью обнажены? Диенерис взмахнула руками, глубоко вздохнула и затем снова встала, показывая, что все в порядке. Говоря это, она с чувством произнесла: «Я никогда не думала, что возвращение в Браавас будет таким. Отсюда, несмотря на густой морской туман, открывается панорамный вид на весь город Браавас. Весь город казался большим островом, состоящим из множества маленьких островков. Улицы и переулки были застроены домами из серого камня. Дома были построены очень тесно и прижимались друг к другу. Браавас был каменным городом, серо-белым городом на берегу Голубого океана. Широкий канал тянулся прямо к центру города. Десятки каменных арочных мостов соединяли восток и запад на канале. Хаотичные причалы были забиты лодками, которые здесь казались маленькими, как муравьи. И также были широкие и длинные каналы, пересекающие Браавас, каналы с пресной водой, проходящие через город, порт и остров богов. Здесь даже издалека можно увидеть великолепный дворец морского короля. Диенерис уже не могла вспомнить, к какому дому принадлежал сэр Уильям Дерри. Она помнила только, что это было недалеко от дворца морского короля, на улице, где жили высокопоставленные лица, под серым каменным виадуком. Подняв глаза, она увидела над городом канал Суитуэтер, поддерживаемый 3 ступенчатыми арками моста. Затем она обратила свой взор на остров богов. Храм лунных певцов представлял собой величественный дворец из белоснежного мрамора с большим серебряным куполом. Храм владыки света был построен из красного камня, на вершине огромной квадратной башни горела огромная железная жаровня. Святилище представляло собой большое кирпичное здание, в котором находилось множество второстепенных зданий. Забытые во всем мире боги были почитаемы. Наконец ее взгляд остановился на черно-белом доме, который стоял на небольшом скалистом холме на острове богов. Это был храм, посвященный тысячеликому богу, штаб-квартира безликих людей, с остроконечной крышей из черной черепицы Визирис пошевелился, сжался и вместе с Диенирис поднял сумку со снаряжением, которая упала с его спины. Когда он потерял опору, Визирис рассказал о плане. «Привяжите куклу ко мне на спину, на всякий случай. Пусть он сопровождает меня в первом раунде атаки. Когда я свяжусь с морским королем и удостоверюсь, что спор может быть разрешен мирным путем, я вернусь сюда, чтобы забрать тебя». По дороге к спине Визириса были привязаны два больших свертка. Это было оружие и реквизит, приготовленные для Диенирис. В основном ее доспехи и марионетки для маскировки. Визирис мог гарантировать, что Диенирис не упадет со спины дракона, когда будет кататься на нем верхом, но он должен был предотвратить любые странные заклинания врага, которые могли бы причинить ей вред. В конце концов, место, куда он собирался отправиться, было штаб-квартирой безликих людей. На этот раз они спешили и не могли дождаться, пока бравосийский банкир на драконьем камне заранее уведомит своего морского короля. Таким образом, существовала вероятность случайной перестрелки между двумя сторонами. Визирис снова принял человеческий облик, и железная цепь, привязанная к лапам дракона, упала на землю. Проклятие на руках и спине Визириса еще не рассеялось, и большие куски драконьей чешуи отвратительно покрывали их. Его правая рука все еще была в форме драконьего когтя, что мешало брать вещи. Сначала он развязал цепи, которыми были обмотаны саваны двух тел, чтобы их больше не приходилось переносить таким образом. Затем он подошел, чтобы поднять две большие сумки со снаряжением, которые упали у него со спины. «Сначала я помогу тебе надеть доспехи, а ты подожди меня здесь, я заберу тебя позже. Тогда будь осторожен, я буду наблюдать, как ты поднимаешь крышу храма, придавая огню их темноту и уединение, и пусть мир узнает, что король-дракон Таргариен не слабый смертный, над которым можно издеваться», — ответила Диенирис. Говоря это, она сняла плотную одежду всадника, которую носила в дороге, и затем с помощью Визириса надела кольчугу, а затем доспехи короля-дракона, инкрустированные золотом и драгоценными камнями, подаренные послом Тираша. Надев этот комплект снаряжения, она позже наденет шлем короля-драконов и станет всадницей на драконе, пол которой никому не удастся определить, несмотря на то, что после надевания доспехов передвигаться было не очень удобно. Она все же помогла Визирису поднять куклу в упаковке, надеть полуброню для маскировки и, наконец, торжественно надела на нее великолепный шлем короля драконов. Убедившись, что все потайные пуговицы застегнуты, в конце концов, когда Диенирис не могла играть, эта кукла изображала Визириса. Затем Визирис в образе человека бережно взвалил куклу на спину, медленно, шаг за шагом, воссоздал тело дракона с помощью магии и постепенно использовал магию, чтобы увеличить его по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Его тело дракона немного изменилось. Это его левая голова. На макушке торчит маленький белоснежный рог. Белоснежный рог все еще очень маленький, и его даже не видно без тщательного наблюдения. Люди, которые не знают правды, подумают, что на левой стороне головы Визириса слой белого иния. Это был признак магии ледяной стихии, которую Визирис впитал из проклятия за последние несколько дней. Это был рог, символизирующий магию льда, хотя атрибут магии льда был ничтожно мал. Даже Визирис был удивлен, что странные кинжалы, использованные двумя безликими убийцами для его убийства, на самом деле содержали четыре вида проклятой магии: лед, огонь, воду и магию, которая должна была принадлежать земле старых богов. Именно из-за этого Визирис предположил, что за разрушением Валерии стояли по меньшей мере четыре могущественных бога и полубога. Тысячеликий бог не был настоящим богом, а был результатом сотрудничества таинственных сил разных рас для достижения общей цели. Следовательно, в магии и реквизите безликих была бы другая магия, даже противоречащая друг другу. У них была бы другая версия магии трансформации плетения из пламени и света, связанная с владыкой света. Их оружие могло убить любое существо в этом мире, которое заявляло, что оно нежить. Источники их заклинаний были самыми разнообразными. Первоначально Визирис держался на расстоянии от безликих людей, но они никогда не должны были направлять свои копья на Визириса и совершать убийственные атаки одну за другой. Даже Визирис не выдержал бы, если бы эти убийцы преследовали его странным местонахождением и причудливыми методами. И на этот раз природа была очень плохой. Двое неизвестных совершили покушение на короля на свадьбе, убив его служанок и охранников, Эни и Бутча, с двумя другими высокопоставленными лицами, присутствовавшими на свадебном пиру короля. Случилось несчастье, Один из них был знатным торговцем из Пинтоса, а другая была знатной женщиной из Штормландии. Кроме того, несколько важных гостей женского пола были проткнуты ядовитыми иглами. К счастью, их спасли мистер Флемми и красная гадюка. Учитывая необузданное поведение безликих мужчин, Визирис должен дать отпор. Сам Визирис не боится, но Диенерис не похожа на Визириса, который может игнорировать этих странных убийц. Если она попадет в беду из-за того, что потворствует безликим убийцам, Визирис никогда с этим не смирится. Итак, убедившись в дружелюбном отношении трехглазого ворона, Визирис сразу же обратил свое внимание на черно-белый дом в Браавосе, далеко к северу от Эссоса. На второй день после убийства Визирис лишь наскоро разобрался с гостями и передал дело премьер-министру Аберину. Он объявил о серьезности убийства в громкой манере и заявил, что убийца столкнется с его гневом. После этого он вылетел из драконьего камня, перелетел через узкое море на континент Эссос и с большой высоты направился на север вдоль береговой линии, направляясь к черно-белому дому, штаб-квартире безликих людей в Браавосе. В то же время королева Диенерис прилетела в недра драконьей горы вместе с Найтфайром и объявила, что начнет тренировать драконов и станет помощницей короля. Таким образом, ликвидация последствий падения драконьего камня была поручена премьер-министру. Визирис приказал своему премьер-министру хорошо защитить драконий камень и позволить гостям дождаться его возвращения на драконий камень. Визирис заявил, что он должен позволить безликим людям дать объяснение по поводу убийства на этой свадьбе, когда убийца все еще был на виду и бесчинствовал в храме. Неудачные покушения продолжались одно за другим, что действительно заставило Визириса почувствовать, что это неприемлемо. Давайте поговорим о текущей ситуации. Визирис не сразу превратился в самого крупного дракона. Он вырос лишь до определенного размера, затем опустил голову и лег на землю, позволяя Диенерис легко забраться на его спину, поместить куклу в яму, образованную двумя выступающими костными шипами на спине дракона, и затем обернуть гибкую кожу, используемую для крепления седла, несколько раз вокруг, туго привязав ее к выступающим костным шипам на спине дракона, чтобы обеспечить безопасность после того, как Визирис потряс своим телом, чтобы убедиться, что кукла не упадет. Он выпрямился и приготовился взлететь. Диенерис уже была очень опытна. Она отложила пустые мешки и одежду на землю, затем нашла укрытие на склоне и села прямо, высунув голову, чтобы наблюдать. Визирис взглянул на Диенерис, кивнул ей, а затем схватил одной лапой две застывшие тела убийц безликих, повернул голову на юг и взлетел с заднего склона этой гряды. Диенерис наблюдала, как Визирис взмывает высоко в небеса с высокого склона, пока он не исчез в туманных облаках. Она знала, что Визирис собирается подняться высоко в небеса и скрыться в облаках, а затем повернуть на север и атаковать храм. Самым шокирующим образом, когда Визирис снова появился в поле зрения Диенерис, он превратился в огромное чудовище с размахом крыльев, который затмевал небо и солнце, и выходил из облаков на небе. Он взмахнул крыльями, окутанный облаками и морской дымкой, и направился прямо к черно-белому дому со остроконечной черной черепичной крышей на острове богов в Браавосе. Браавос в средние века только чрезвычайно богатые или рыцари, рожденные для войны, могли позволить себе носить доспехи, выложенные кольчугой и слоем стальных доспехов снаружи. Оба вышеупомянутых примера. Это Жанна де Арк. Расстояние полета от драконий камень до Браавоса примерно такое же, как и полет из Нью-Йорка в Финляндию или Швецию. На самом деле, на это уходит 8-9 часов полета. Визирис не так быстр, как самолет Боинг, и на его путешествие уходит более двух дней. Глава 167. Каждый, у кого есть хоть немного здравого смысла, знает, что Браавос – самое особенное и могущественное город-государство среди свободных торговых городов. Морской король командует флотом военных кораблей, не имеющим равных в мире, с почти 200 военными кораблями, и всемирно известным флотом торговых судов с пурпурными парусами и корпусами. Их железный банк – самый богатый и могущественный банк в мире, и другие страны берут у них кредиты, включая 7 королевств. Браавос расположен в атолле архипелага, с единственными входами и выходами на севере и западе. Северный вход большой, где находятся титаны, а западный – маленький, где причалы торговцев подержанной одеждой, переполнены иностранными кораблями, и никто не может атаковать с фронта. Однако сегодня они вновь вспомнят, что именно из-за неспособности противостоять валарийскому дракону они пытались уйти от власти Валариона и построили город на краю света, в архипелаге, скрытом густым туманом. Что это, хотя Браавос и является атоллом, В четырех направлениях города возвышаются огромные сторожевые башни, одна для навигации кораблей ночью, другая для предупреждения о возможных морских атаках. Небо затянуто густыми облаками, и морской туман еще не рассеялся. Сегодняшний Бравос выглядит так же, как и обычно, однако, с некоторого времени, морской туман и кучевые облака над островом богов Бравоса сгущались в огромный вихрь. В огромном вихре облаков и тумана появлялась и исчезала огромная черная тень. Черная тень кружила вокруг огромного вихря в небе. Она была настолько быстра, что казалось, что что-то в небе мешает кучевым облакам, словно воду в резервуаре постепенно. Это было не только на наблюдательной башне Бравоса. Почти весь город, от высокой башни дворца морского короля до причалов торговцев подержанной одеждой, до иловых городов, от знати до торговцев, до бездомных нищих, видели сцену на небе, которая казалась проявлением божественной силы. О, Боже, под ужасающим взглядом всего города, вихрь облаков начал спускать свои щупальца вниз. Всепоглощающие облака и морской туман были как перевернутая гора, нависающая над островом богов. Бог явился. Последователи богов на острове богов могли почувствовать давление этой божественной силы больше всех. Им нужно было только поднять глаза, чтобы увидеть огромный вихрь облаков, нависающий над ними. Они были первыми, кто открыл истину. Вскоре, кто-то увидел огромное существо, кружащее и мешающее облакам с удивительной скоростью. Нет, нет, нет, это дракон, дракон, ах, бежим. Это дракон. На острове богов начал дуть ветер и падать дождь. Ветер и дождь обрушились на людей, бегущих в страхе по площади острова богов. Они легко почувствовали, что ветер и дождь имели одну общую черту, они были теплыми. Его цель не здесь, она там. Вскоре, кто-то быстро заметил цель этого огромного вихря облаков и тумана. Это черный и белый двор облака, спускающиеся с неба, наконец коснулись земли. Это был небольшой каменистый холм. Щупальца густых белых облаков наконец коснулись храма, который люди хранили в секрете. Как только щупальца облаков коснулись шпиля храма черного и белого двора, беспросветный темно-серый каменный храм издал огромный свист, и ветер начал дико распространяться с вершины каменного храма. Шар белого тумана взорвался на вершине храма, и разлетающийся буйный шторм сдул парусники в ближайшем канале. Бесчисленные прохожие, находившиеся далеко, были сдуты рассеянным ветром и с трудом удерживались на ногах. Удар облаков был как огромный молот, сильно ударивший по вершине храма на каменистом холме, и белый туман мгновенно заполнил весь холм. Ветер не переставал свистеть, и облака превратились в капли горячей дождя, которые были разбросаны на сотни метров вокруг острова богов. Внезапно, люди услышали громкий грохот, и тревожный грохот прогремел по всему острову богов. Огромный объект был выброшен из тумана и упал тяжело на пустую ступень на каменистом холме, где находился черный и белый двор, издавая громкий звук, как огромный камень, ударившийся о землю. Бесчисленные обломки упали на поверхность канала, вызывая волны. Уже переполненный канал мгновенно затормозил. Некоторые корабли столкнулись друг с другом, вызвав серию столкновений, но никто не беспокоился о том, что происходило в канале. Все, кто мог видеть остров богов, все смотрели на холм, где находился черный и белый двор. Слабо, под постепенно рассеивающимся серо-белым туманом, можно было увидеть, что огромный объект, который упал с грохотом раньше, был черным шпилем черного и белого двора. Облака на вершине храма черного и белого двора постепенно рассеялись, и огромная черная тень постепенно появилась в поле зрения людей. Беспредельщик. Громкий голос, как колокол, раздался. Ваши убийцы пытались убить меня снова и снова, истребили моих гостей на моей священной свадьбе, ранили моих министров и угрожали моим родственникам. Вы разбудили гнев спящего дракона. Наконец, облака и туман, принесенные вихрем, падающим с неба, были постепенно сдуты сильным ветром, и люди могли ясно видеть сцену на каменистом холме. Огромный трехглавый дракон ползал на крыше храма черного и белого двора. Его лапы были на вершине храма, и он расправлял свои огромные крылья, смотря свирепо внутрь храма. Тело дракона было настолько поразительно огромным, что казалось, что эта маленькая гора, давящая на храм известный черный шпиль черного и белого двора, давно исчез, и крыша явно треснула и обрушилась. Дракон ползал на вершине храма. Свирепо и тревожно люди увидели, что в какой-то момент дракон взмахнул своими крыльями и начал взлетать. Он протянул одну из своих лап внутрь храма и увидел огромную драконью лапу, сжимающую огромную серую каменную колонну, всадник на гигантском драконе издал громкий звук. «Так, это секрет вашего трюка с изменением лица. Разрыв». Дракон вдруг взмахнул своими крыльями, посылая порыв ветра вокруг. Люди увидели, как гигантский дракон взмыл в небо, и огромная каменная колонна под его лапами была брошена им. Каменная колонна была брошена огромной силой. Люди наконец поняли, как знаменитый шпиль черного и белого дома улетел с вершины храма на подножие горы. Огромная каменная колонна была брошена гигантским драконом с невероятной силой и, случайно, приземлилась в центре огромной площади перед храмом Лунары в центре острова богов. В этот момент все, у кого было хоть немного здравого смысла, ушли в укрытие, и там никого не было, как огромная каменная колонна упала на площадь. Еще один рев прогремел по всему острову богов, и бесчисленные лица упали на землю. Как капли дождя дом черного и белого обрабатывал тела получателей и собирал много лиц для маскировки. Они все были повешены на стене комнаты третьего этажа храма. Это должно быть какое-то ритуальное место для них, чтобы изучать магию изменения лица. То, что схватил визири, была несущая колонна в середине третьего этажа храма. Колонна была покрыта густо расположенными человеческими лицами. Бегущие толпы, туристы и прохожие, священники и верующие храма Лунары в центре площади, и священники и верующие соседнего храма Господа Света, все видели огромную каменную колонну, падающую на землю площади, с бесчисленными лицами, как капли дождя. Но у людей не было времени удивляться этому, они все еще были в ужасе и с бледными лицами смотрели на гигантского дракона, парящего на каменистом холме. В его пасти было здание огня, Дракарис. Звуком драконьего пламени на древнем валарийском, средняя голова дракона выпустила яростные лучи пламени изо рта и выплеснула их в храм дома черного и белого. Беспредельщик дракон, независимо от того, кто это ужасное существо. Первоначально, в Браавосе, люди испытывали страх, беспокойство и ужас, просто услышав имя беспредельных людей сегодня. Однако, другое ужасное существо заменило беспредельных людей в сердцах жителей Браавоса с невероятной скоростью. Дракон, то гигантский дракон, который исчез более 100 лет назад. Дракон, который заставил основателей Браавоса уйти на край земли под ужасающим взглядом бледных лиц и широко раскрытых глаз. Каменные стены двора черного и белого начали таять, как свечи под драконьим пламенем. Серые каменные стены расплавились в магму, которая начала течь с каменистых холмов, как расплавленные свечи, к окружающим, распространяясь, как горячий воск. Запах горелого и запах горения распространились по всему острову богов, и даже весь город мог видеть черный дым, поднимающийся прямо в небо с острова богов. Люди смотрели в ужасе на храм черного и белого на низком холме. Под драконьим пламенем каменные стены серого каменного храма начали извиваться, и камни начали трескаться. Дракон взмахнул своим хвостом, и бесчисленные камни полетели на каналы и ступени холмов. Был еще один сердцебиение и рев, и третий этаж храма в дворе черного и белого полностью исчез. Затем пришел второй уровень. Первый уровень, гигантский дракон последовал примеру и показал свою мощь всего за несколько минут. Весь низкий холм, где находился черный и белый двор, был занят расплавленной лавой и разбитыми камнями, и он уже был в руинах. В конце концов, остались только статуи в храме, молча наблюдая за храмом, полностью превращенным в руины. «Это мой ответ вам за 3 попытки покушения на меня», — громкий голос, как колокол, прогремел по всему острову богов. «Я знаю, что есть еще некоторые из вас, прячущиеся под землей, так пусть ваш человек в ответе выйдет и пойдет в дворец Нептуна. Я, Вей, сэр Визири Таргариен». Люди покидали улицы возле дворца Нептуна, словно избегая чумы. Улица вскоре ожила и стала хаотичной, с возгласами и криками повсюду. Даже торговые суда на канале под дворцом Нептуна были в панике и клестельно работали веслами. Весла отплывали одно за другим. Только фиолетовое судно с обязанностью охранять дворец Нептуна и знати стража, уже находящиеся в дворце, оставались в панике, гадая, что же случилось. Паника распространилась из дворца Нептуна и постепенно начала охватить всю город. «Зачем вы бежите?» — раздался голос Визириса с высоты небес, и его слова достигли ушей каждого. «Я повторяю, лорд Нептун, дорогие граждане Браавоса, я не хочу превратить этот город в обгоревшую землю, и не желаю, чтобы прекрасные воды Атолла закипели и сгорели. Я здесь ради справедливости». На мгновение казалось, что весь город замер в ожидании, только образ смертного крыла передает это чувство подавленности. Визирис приходит за миром. Глава 168. История Браавоса свидетельствует, что спустя 100 лет после основания города Утхилла, морской король, решил обнародовать существование и местоположение Брааваса. Представленный железным банком, Браавас вступил в дипломатические отношения с свободным цитаделью, предлагая Валерии огромные компенсации за корабли, которые основатели Брааваса отобрали у своих бывших хозяев в то время, спустя 100 лет после побега рабов в Браавас. Драконьи короли не питали особого интереса к потомкам тех, кто бежал 100 лет назад. Город был позволен к существованию на краю Иссоса, по этой причине Браавас иногда называют бастардом Валерии. Этот город отдален, безопасен и скрытен, и имеет развитую финансовую индустрию. Благодаря своему всемирно известному железному казначейству, которое непрерывно накапливает деньги, он является самым богатым банком в мире. Здесь инвестируют бесчисленные знатные особы, короли и богатые бизнесмены. Храните свое имущество и берите деньги взаймы. Город сам по себе больше, чем просто торговый город государства. Не преувеличение сказать, что благодаря существованию железного банка он стал финансовым центром мира. Если Визириус действительно разрушит город и превратит все в пепел, король железного трона и Ланнистеры в королевской гавани придется улыбнуться. А Визириус приготовится к возможности стать врагом мира. Знаете, инвесторами железного банка являются даже Иса из Дальнего Востока, а также короли и императоры Юхэ и Юди. На этот раз Визириус встал на моральную высоту, взялся за дело справедливости и пришел требовать правосудия. Так что дальше, выбор мира или нет, не зависит от того, как выбирает Визириус, а от того, как отреагирует Браавас. Если мы действительно не можем договориться, тогда мы можем только заставить мир почувствовать боль. Феррива Антариан из семьи Антариан является нынешним морским королем. Старый, тяжело больной и слабый, таково нынешнее состояние старого морского короля. Его заместитель, Тормофрига, сейчас находится во главе, и все верят, что Тормофрига, ныне второй человек в Браавасе, станет новым морским королем после смерти старого морского короля. Однако, вести переговоры с драконьим королем почти невозможно, и это неразумные переговоры, поэтому второй человек отклонил просьбу знатных особ в палате Нептуна и представителей хранителя железного банка выйти и встретиться с драконьим королем. Вместо этого он привел с собой группу знатных особ, пойти в старую комнату Нептуна и попросить его выйти. «Ваше Величество, морской король, сейчас драконий король Таргариен за пределами дворца. Не могли бы вы, пожалуйста, сказать нам, как справиться с этим делом с вашим мудрым советом? В конце концов, это было ваше величество морской король, которого драконий король кричал над городом». Старый морской король с трудом поднялся с больничной койки, попросил слуг помочь ему одеться и перенесли его в кресло-коляску. Затем он попросил телохранителя рядом с ним, нынешнего главного мечника Брааваса, Квера Валентина, открыть дверь в комнату. Открыв ее, он сделал распоряжение хриплым и трудным тоном: «Пусть управляющий приемом палаты Нептуна сообщит посетителям снаружи. Я буду там позже. От моего имени, сначала спросите короля, где он хочет, чтобы мы вели переговоры. Если так, спускайтесь в зал суда в палате Нептуна». Ответственный за прием побледнел и потерялся, когда услышал это, но взгляды всесильных и могущественных людей в Браавасе были сосредоточены на нем. Управляющий мог только кивнуть бледной головой в согласии, а затем вышел из зала с дрожащими ногами. Ни один из его подчиненных не осмелился смотреть ему прямо в глаза в этот момент. Все они опустили головы и уставились на пол, будто действительно хотели укрыться под полом, боясь быть призванными сопровождать его. Старый морской король выглядел очень опечаленным. Что сказал суд черного и белого? Действительно ли происходит покушение? После периода молчания Торма все же ответил: «Ваше Величество Феррива, суд черного и белого уже в руинах, но я отправил кого-то спросить, жив ли еще патриарх храма тысячеликого бога, как они могли». Кашель. Старый морской король разгневался, и его гнев поразил его сердце. Он сказал это дважды. Они были слишком дерзки. Разве они не считали Браавас, когда приняли задание? Даже если они преуспели в покушении, что тогда? Вы когда-нибудь думали о том, как встретить драконьего короля возмездие? Были ли они глухи и слепы, не зная о настоящем драконе на Драконстоунском острове? Ваше Величество, вопрос в том, как мы должны справиться с этим делом сейчас. Старый морской король немедленно ответил: «Дом черного и белого, как и все религиозные храмы на острове богов, является независимым организацией. Мы в Браавасе уважаем верование всех богов и не вмешиваемся в конкретные дела определенной религии. Это дело дома черного и белого. Это наша вина, и мы также жертвы, кто-то из знатных особ прошептал. Ах, это старый. Нептун уставился на знатных особ, сгрудившихся у двери с широко раскрытыми глазами. Есть кто-нибудь, кто знает, кто? Нет, нет, ваше величество, морской король, именно то, что вы сказали. Мы не можем знать, что религиозные организации делают по собственной инициативе. Был огромный рев снаружи палаты Нептуна. Старый Нептун повернул голову и посмотрел в окно. Он мог видеть гигантского дракона размером с небольшую гору, который упал на башню палаты Нептуна. Когтями на вершине башни бесчисленные обломки отслоились и упали с вершины башни. Башня настолько высока, что можно охватить весь город. В это время отправлять корабли или атаковать дракона — самоубийство. Был слышен громкий голос снаружи дворца. В наши дни люди в мире морально развращены, нарушают права гостей, и есть бесчисленные шокирующие нарушения клятв. Но я верю, что Бравос все еще имеет целостность, поэтому я здесь сегодня. Прошу, ваше величество, морской король, пожалуйста, дайте мне справедливость. Я не похож на тех, кто не видит свет дня, старый. Морской король устало закрыл лицо. Он отказался спускаться и просил меня встретиться с ним на площади снаружи, когда будет новости с суда черного и белого. Ваше величество, с уважением, даже если еще есть живые люди в храме тысячеликого бога, они, возможно, уже тихо ушли. В конце концов, они убийцы. Старый морской король твердо верил. Нет, они не уйдут. После этого старый морской король вздохнул. Квира, следуй со мной. Он и я, по крайней мере, старые знакомые. Позволь мне сначала поговорить о старых временах с ним, старый. Нептун чувствовал, что его время коротко, и он действительно не хотел сталкиваться с такими вещами в свои последние годы. Если он не справится с этим хорошо, либо город будет разрушен в его руках, либо он станет первым человеком в Бравосе, который сдался драконьему королю. Нептун. Несколько полностью вооруженных охранников появились у входа в палату Нептуна. Они образовали строй, указывая на то, что большая шишка собирается появиться. Сразу после этого появились четыре могучих мужских слуги, несущих роскошную мягкую повозку. Один был роскошно одет и носил корону Нептуна. Он был старый, тяжело болен и сидел в мягкой повозке. Мужские слуги несли мягкую повозку по ступеням у входа в палату Нептуна и, наконец, поместили Нептуна на высокую платформу на площади, где он обычно объявлял правительственные приказы с высоты. Они изо всех сил старались не поднимать головы, чтобы не испугаться и не умолить величие Нептуна. Вместо того, чтобы умереть под огнем дракона, они умрут в руках Нептуна. Несколько охранников, во главе с мечником, стояли недалеко позади Нептуна, чтобы показать, что они лично охраняют Нептуна. Старый человек хрипло, с сильным духом, не боящимся смерти, притворился спокойным и приветствовал громким голосом. «Ваше Величество, Визириус, давно не виделись. Не ожидал, что всего через несколько лет ребенок королевской крови, выросший в Бравосе, вырос. Вы стали настоящим драконьим королем. Если бы сэр Дарри был еще жив, я был бы так счастлив увидеть вас таким. Он должен быть горд вами». Его тон был довольно эмоциональным. «Ваше Величество, Антелион, я не ожидал, что после нескольких лет невидимости вы стали таким больным». Визириус все еще стоял на башне и только ответил: «Мир так непредсказуем. Я никогда не думал снова прийти в Бравос. Такова ситуация». Он сразу перешел к делу, не желая делать тайцзи со стариком, и сказал напрямую: «Две тела на площади – это убийцы из дома черного и белого в Бравосе. Они были на моем священном свадебном банкете. Это не первый раз, когда беслица Бравоса пытаются снова и снова убить короля Таргариена. Интересно, что скажет по этому поводу ваше величество морской король? Ваше величество Визириус, я слышал о ваших действиях на Драконстауне, и я верю, что вы не неразумный человек. Действительно, в Бравосе есть храм черного и белого, но этот храм – всего лишь храм тысячеликого бога на острове богов. Бравос уважает верования всех богов и никогда не вмешивается в конкретные дела определенной религии, включая верование семи богов Вестероса, у которого также есть храм в Бравосе. Мы никогда не вмешиваемся в то, что делают священники в храме. Именно из-за того, что этот город терпим, свободен и беспристрастен, Бравос сейчас имеет самое большое количество жертвователей в мире, и многие забытые малые боги по всему миру могут быть сохранены здесь. Честно говоря, по этой причине, как морской король Бравоса, я горжусь свободой и терпимостью этого города. Что касается того, что произошло с вами, лорд Визириус, мне жаль, поскольку вы считаете, что эти двое убийцы из дома черного и белого в Браавосе, почему бы вам не пойти в дом? Виссерис продолжал. Я помню годы, проведенные здесь, и это было такое счастливое, беззаботное время. Я даже посетил вечеринку, которую вы устроили, лорд Ферригар. Тогда я считал вас очень дружелюбным. Лорд, как истинный король, представляет справедливость и правосудие Браавоса и судит о справедливости и законе этого города. Я пришел с миром и ищу справедливость, ваше превосходительство. Могу ли я получить это в этом городе, ваше величество? Виссерис, пожалуйста, изложите ясно, какой мир и справедливость вы требуете. Я хочу, чтобы безликие прекратили покушение на меня, и я не позволю им убивать моих родственников, моих подданных или кого-либо на моей территории. Я хочу, чтобы Браавос компенсировал мне удовлетворение организации ассасинов. Я хочу, чтобы беслица прекратили покушение на меня. Я хочу, чтобы они заплатили мне в 10 раз больше цены за наем. Я хочу, чтобы все доступы к порту в Браавосе были прекращены и ни одно судно не могло покинуть город, пока эти требования не будут выполнены. Этот город, пока вы не дадите мне справедливости и мир, которые я хочу. Дайте мне приказ, лорд Нептун, заблокировать порт этого города с этого момента и запретить даже одной рыбацкой лодке выходить. Этот прекрасный город не будет находиться в мире, лорд. Виссерис, не слишком ли агрессивно? Вы выплескиваете свою ярость, ваше превосходительство Нептун, вам следует радоваться, что я драконий король, готовый к разумному обсуждению. Не забывайте, с тех пор как в дни Валерии драконные короли завоевывали все, что только можно, по своему произволу, беря все, что хотят. Я не хочу делать этого не потому, что не могу, а потому что я миролюбивый человек. Причина, по которой я даю Браавосу шанс на переговоры, и я хочу только справедливости и закона, и я готов следовать правилам этого мира, которые я считаю справедливыми и разумными, в том, что у меня доброе сердце. Я готов жить в мире с вами. Понимаете вы, в свое время Таргариены имели более 20 драконов, и они, возможно, не смогли бы завоевать мир, как Валерия. Серьезно ли его величество Виссерис, ваше превосходительство Нептун? Я слышал, что более 100 лет назад в битве в горле три сестры имели всего 90 кораблей и осмелились бросить вызов Таргариену, у которого было несколько драконов. Теперь у меня только один дракон. Хотите попробовать, старик король? Моря, лицо которого было бледно-голубым из-за болезни, наконец, скрежетал зубами и засмеялся, говоря: «Ха-ха, ваше величество шутит, Феррива». Антелион наконец подчинился его воле и печально подумал. Он все равно не смог избежать этой судьбы. Единственное хорошее в этом то, что, как сказал юный драконий король, у него нет желания завоевывать мир. Старый морской король тайно решил быстро избавиться от этого бога чумы и позволить ему, как и его предкам, сражаться за жизнь и смерть за малую область Вестероса. Я только надеюсь, что снова появятся воины, которые осмелятся убить дракона и искоренить дракона из этого мира. Глава 169. С тех пор, как небо покрылось темными тучами, будто в любой момент должен начаться сильный дождь, чтобы продемонстрировать свое величие, морской король построил дворец на высокой арке, полностью выполненной из камня. Он возвышался на небольшом холме, окруженный несколькими высокими башнями. Дворец морского короля господствовал над всем городом и портом. С высоты недалеко к северу от дворца располагался фиолетовый порт Браавоса, один из крупнейших портовых терминалов в мире. Под дворцом половина территории занимал канал, а вторая половина – город. Конец сладководного канала заканчивался здесь высокой квадратной башней. Теперь, когда визирит стоял в одной из высоких башен дворца и разговаривал с морским королем, он был резко словен, каждое его слово было отчетливо слышно жителям его величества морского короля. Дома на земле возле дворца морского короля принадлежали всем князьям и знатным людям. После слов Виссериса некоторые люди начали тихо покидать особняки, избегая района, где находился дворец морского короля. Словно это была чума, все глаза города теперь были прикованы к тому дворцу, который когда-то символизировал величие морского короля, и к трехголовому дракону. Словно холму разговор там определит жизнь и смерть этого города. Из дворца морского короля был отдан приказ о блокаде порта города. Виссерис увидел корабли с фиолетовыми обложками, символизирующие морского короля, направляющиеся к фиолетовому порту, причалу Рексмена и причалу Грит, чтобы сообщить новости. По мере того, как фиолетовые корабли распространяли новости, Все действия в порту постепенно затихали час спустя. Переполненный порт этого процветающего водного города полностью затих. Визирит смог видеть, что флот морского короля был пришвартован в огромном доке, называемом арсеналом. Арсенал располагался на входе в Большое Лагуна, прямо за титанами Брааваса. Он находился на морском рифе, по форме напоминающем кулак, и на вершине скал были плотно усеяны катапульты, баллисты и огнеметы. Говорят, что верфь арсенала могла построить военный корабль за один день. Десятки больших парусных кораблей были пришвартованы в доке арсенала, и вдоль его побережья было бесчисленное множество причалов, сараев и доков, с еще большим количеством кораблей, пришвартованных там. Городской оборонительный флот был там размещен. Визирит смог легко просканировать и сосчитать их. Там было всего более 90 военных кораблей, и ходили слухи, что флот под морским королем был флотом до 200 кораблей. Городской оборонительный флот был вкратце в смятении, когда появился Визириц, но водный путь, ведущий в город, уже был полным торговых судов. Если случилось бы то, чего никто не хотел видеть, они вообще не смогли бы оказать помощь городу. Только королевский фрегат, состоящий из 12 кораблей с фиолетовыми обложками, у причала под дворцом морского короля, символизирующий власть морского короля, мог бы предпринять символическую контратаку. Зеленый чиновник подошел к морскому королю и внимательно доложил. Старик, морской король перенес дискомфорт, вызванный болезнью, и громко спросил: «Ваше Величество, Визириц, патриарх дома черного и белого прибыл. Хотите ли вы призвать его сюда?» Визириц все еще стоял на высокой башне. «Вызовите его дворец». Морского короля находится к востоку от Длинного канала, к северу от Дворца Правды и Сладководного канала, и остров Богов отделен отсюда каналом, Длинным каналом и несколькими улицами. Отсюда до острова Богов было бы долго добираться. К тому времени, когда они найдут людей в руинах Черного и Белого дворца и приведут их обратно, пройдет много времени. Старик, морской король и визириц уже час противостояли друг другу здесь, словно битва танцынов в Чичи. По мере того, как зеленый чиновник быстро вошел во дворец, горбатый старик в черно-белом капюшоне был выведен чиновником с бледным лицом и мягкими шагами. «Неизвестный, встретьте его величество короля, Визириц». Старик подошел к платформе, где был старый морской король, спустился вниз на один шаг и почтительно поклонился Визирицу. «О, вы действительно специалист по тайным делам. Разве вы не осмеливаетесь увидеть меня лично?» Старик поднял капюшон с головы, открыв обескураживающее лицо. На его лице была только гнилая кожа, открывающая желтый череп, будто он был мертвым, который умер давно. Его глазницы были пусты, без глаз, и в них ползали личинки. Визириц прохладно усмехнулся. «Похоже, дом черного и белого не имеет искренности и послал мертвеца, чтобы увидеть меня пока». Визириц усмехался, желтый череп на лице человека растаял, как свеча, превратившись в лицо самого доброго старика, которого Визириц когда-либо видел в своей жизни. Визириц был удивлен. Он не мог почувствовать никакой злобы, страха или тревоги с этого лица. Он чувствовал только доброту и спокойствие. Это заставило Визириц почувствовать, что другой не имеет враждебности. Но Визириц очень хорошо знал, что если бы другой мог это сделать, он бы убил его без колебаний. «Ваше Величество, Визириц, вы пришли ко мне, чтобы спросить об убийстве безликого человека, верно?» Старик с доброй и мирной мордой начал говорить. «Извините, что не смог подарить вам дар тысячеликого бога». Кашель. Старик, морской король кашлял непрерывно. Сожаление. Визириц был развеселен. «Дар, ваше величество, пожалуйста, поверьте, что дом черного и белого и безликие люди не имеют к вам ни добрых намерений. Все смертные должны умереть и служить. Смерть – это облегчение, дарованное тысячеликим богом. Безымянные – это всего лишь инструменты богов. Мы – всего лишь слуги богов, следующие воле тысячеликого бога и дарующие вам дары от его имени. Мы – его мечи, его инструменты и его слуги». Его лицо изменилось, выглядя серьезным и благочестивым. «Дарение даров тем, кого выбрали боги, именно то, что мы делаем, Визириц», – прохладно сказал. «Если вы не можете принять решение, тогда пусть придет тот, кто может принять решение, или призовите ваших богов, чтобы они поговорили со мной». «Инструменты, старик». Морской король безнадежно прикрыл лицо, и морщины на его лице скрутились в комок. «Здесь, ваше превосходительство, священник, пожалуйста, тщательно обдумайте, что вы говорите». Он повернулся к доброму лицу. «Ваше величество, воля Бога не может быть изменена. Я, священник, искренне служащий тысячеликому Богу, и я должен повиноваться воле богов. «Пожалуйста, поймите, визириц», — сузил глаза. «Так вы говорите, что будете продолжать убивать меня, тысячеликий. Бог решил подарить вам дар, и его верные последователи осуществят его мысли, старик». Морской король сказал тревожно. «Ваше превосходное патриарх, я слышал, что вы собираете пожертвования для этой деятельности. Какой уровень самоотверженности может заставить вас быть таким решительным? Разве это не неразумно? Разве тысячеликий бог не может сделать исключение для короля драконов однажды после?» Долгого молчания добрый человек смиренно сказал визирицу. «Извините, ваше величество морской король, я всего лишь маленький инструмент бога, как он сказал». Патриарх вынул из своих рукавов костяной кинжал, вызывающий дрожь, увидев это изменение. Кирилл, главный мечник под морским королем, в ужасе выхватил свой меч и крикнул: «Что вы хотите делать? Мы посвящаем, мы подчиняемся, мы служим». Но патриарх не воткнул кинжал ни в морского короля, ни в кого-либо другого, а воткнул его в свое собственное сердце. «Пожалуйста, тысячеликий бог, принесите великую силу в этот мир и освободите тех, кого вы выбрали. Все смертные должны умереть, и все смертные должны служить, ах, наблюдая это». Патриарх проткнул свое сердце мечом очень быстро, а затем очень жестоко вытащил кинжал. Он упал, его кровь не хлынула из сердца, как у нормального человека, а странно вытекала из его ран, как куски холодных сгустков. Испуская обескураживающий холод, изменения на поле заставило визириц почувствовать сильное чувство тревоги. Старик морской король и его главный мечник посмотрели друг на друга и увидели тревогу и панику в выражениях друг друга. Внезапно подул холодный ветер, температура в воздухе, казалось, упала на более чем 10 градусов в мгновение ока, и перешла от осени к суровой зиме. Темные тучи в небе Брааваса начали надвигаться на город. Что-то странное происходило. Главный мечник Кирилл Валентин неуверенно пошел вперед и перевернул тело самоубийцы безликого патриарха перед двумя королями своим длинным мечом. Его кровь синяя, очевидно, его меч коснулся тела безликого патриарха, и слой белого инея мгновенно сконденсировался. «Мой меч!» Главный мечник отступил и удивленно посмотрел на меч в своей руке. В конце концов, он не мог выдержать холодного воздуха, поднимающегося, и руки главного мечника замерзли синим, заставив его выбросить меч из рук. Он упал на землю с грохотом. Даже визириц не ожидал, что все разовьется до такой степени. Наблюдая, на теле исходил холодный воздух из раны в его сердце, визириц вдруг подумал о ком-то. Фреме жрице, благословленной Господом Света, было пламя от Эрхлора в ее теле. Жрица хотела, чтобы визириц проткнул ее тело, чтобы визириц мог получить пламя, благословленное Господом Света. Она была священницей Господа Света, а патриарх безликих был патриархом отравителя чужого бога в ее устах. Так что эта сила представляет бога холода. Дракарис визириц не мог стоять в стороне и наблюдать. Он сконцентрировал луч пламени в своем рте и выпустил его на странное тело. Луч пламени был как столб, и он мгновенно окутал странное тело с холодным воздухом. Однако, после того как тело было окутано пламенем, внезапно вырвался луч ледяного синего света, направленный в Эйрис. Маг огненных шаров обладал магией с большей дальностью действия, чем пламенный луч, что делало его способностью идеальной для борьбы с дальними врагами, которые никогда не сталкивались с такими трюками и не знали их слабостей. Однако огненные шары были медленнее пламенного луча в этот момент. Если бы кто-то поднял глаза в Браавосе, он легко заметил бы несколько огромных красных огней, мгновенно вспыхивающих в темных облаках и направляющихся прямо к центру вихря. Рев ледяной дракон издал страшный рев, и его ледяной поток снова вырвался из пасти, пронесясь мимо атаки Вейриса и направившись прямо к нему. Огненные шары и ледяной поток столкнулись высоко в небе, пламя и лед соприкоснулись в воздухе. Две ужасающие силы бурно прореагировали, мгновенно взорвавшись в облака водяного пара и тумана. В конце концов, Вейрис был быстрее. Он выплюнул более дюжины огненных шаров вокруг направления ледяного дракона. Дракон не мог реагировать так же быстро и мог защищаться только своим дыханием, охватывая угол в 160 градусов перед собой. А Вейрис уже облетел голову дракона сзади. 4 или 5 огненных шаров попали в голову ледяного дракона. Мгновенно взорвались шары белого пара. Вейрис продолжал ускоряться, кружась вокруг белого пара и продолжая выплевывать огненные шары, чтобы атаковать ледяного дракона. Бесчисленные взрывы пара вспыхнули в центре вихря темных облаков. Облака, казалось, стали толще за короткое время в небе Брааваса. Снег превратился в смешанный дождь и снег. После атаки Вейриса несколько огненных шаров влетели в облако пара, и Вейрис быстро отдалился. Он поднялся выше и дальше от пара, затем парил, наблюдая за ситуации в облаке пара туман водяного пара не рассеивался, и Вейрис беспокоился, что у ледяного дракона должно быть еще что-то в запасе. Он взмахнул крыльями высоко в небе, вызывая несколько сильных ветров и направляя их в сторону облаков пара. Когда ветер от взмахов крыльев достиг туда, он уже был значительно слабее, но все же постепенно рассеял большую часть сконденсированных облаков водяного пара. Голова ледяного дракона была серьезно повреждена, это было видно невооруженным глазом. Половина черной ледяной головы парила в парах, и движение по созданию тела дракона также остановилось, но она восстанавливалась. Странный вихрь темных облаков сконденсировал водяной пар, и лед покрыл голову дракона, восстанавливая поврежденную голову с ужасающей скоростью. Вейрис замолчал на мгновение и быстро выплюнул еще несколько огненных шаров, увидев, что огненные шары, выпущенные со всех сторон, попали в черную ледяную голову дракона, но дракон не дышал в ответ. Вейрис почувствовал уверенность, он понял, что, возможно, магический ледяной дракон еще не сконденсировал свое полное тело и не может покинуть вихрь темных облаков. И теперь, когда он был поврежден атакой Вейриса, он, казалось, не мог ответить, но черная ледяная голова дракона была огромна, и эффективность огненных шаров Вейриса в плавлении черного льда была крайне низка, так как он не мог двигаться. У Вейриса появилась идея. Вейрис взмахнул крыльями и поднялся высоко в небе, пока позиция была выше слоя облаков, где находился ледяной дракон. Он начал активировать могущественную магическую силу своего тела, и магический огонь начал накапливаться, как вихрь. Под стимулом магического органа в его средней голове высоко в небе сформировался огромный огненный шар. Огненный шар был даже больше Вейриса, как будто второе пламя появилось высоко в небе даже через толстые темные облака. Любой в Браавосе, кто поднял глаза в этот момент, мог увидеть огромное красное свечение, прорывающееся из темных облаков, как будто пламя горело над облаками, как чудо. Под взглядом головы ледяного дракона с неопределенным выражением, огромный огненный шар, сконденсированный Вейрисом, начал падать, как солнце, падающее с неба. Не прошло и долгого времени, огромный огненный шар попал в вихрь темных облаков, где находился ледяной дракон. Шар приземлился на голову дракона. В мгновение ока, ужасающие пламена взорвались в темных облаках, бесчисленные взрывы пара вспыхнули, и несколько ярких пламень пронзили темные облака, как будто несколько острых мечей из пламени пронзили облака. Даже не было рокота, только две силы, постоянно переплетающиеся и разрушающиеся при контакте. Несколько огромных струй белого воздуха взорвались в небе, и Вейрис взмахнул крыльями, чтобы уклониться. Пламя огромного огненного шара все еще взрывалось, и весь слой облаков казался горящим в ярком свете огненного шара. Высохший ветер вырывался из центра вихря и распространялся во все стороны. Сильная ударная волна давления казалась, что полностью разрушит вихрь в небе. Вкратце появился огромный пролом, солнце пробило через него, оно случайно приземлилось на остров богов, как истинное чудо от бога. Но дела были далеко не закончены. Вейрис обнаружил, что после того, как сила его огненного шара полностью исчезла, темные облака в небе воссоединились и медленно вращались. Похоже, что это не займет много времени, прежде чем они снова соберутся в огромный вихрь. Вейрис понял, что ритуальная магия, вызвавшая мутацию, все еще продолжалось. Он только временно устранил продукты ритуальной магии, если не источник, обеспечивающий магию. Неизвестно, сколько раз это нужно будет сконденсировать, просто поработав с этой головой дракона. Он уже израсходовал много магической силы, почти десятую часть. Если голова ледяного дракона сконденсируется еще несколько раз, Вейрис, возможно, будет вынужден бежать в отчаянии из-за недостатка магической энергии. Вейрис не решался рисковать, что после того, как ледяной дракон, созданный ритуальной магией холодного бога, сконденсируется и сформируется, он не будет охотиться на него до конца земли. Думая об этом, Вейрис был вынужден найти способ справиться с источником магического ритуала, несмотря на свое нежелание и ждать, пока Вейрис снова войдет в небо над городом Браавос. Из облаков Вейрис обнаружил, что изменения произошли не только в небе, но и в городе. В Браавосе началась осада зомби. Бесчисленные безликие трупы с голубыми глазами превратились в зомби и шли из разрушенного храма бога множества на острове Браавос. Трупы пересекали замерзшие каналы и море, рассеиваясь по всем направлениям города. На мгновение Вейрис почувствовал озноб по всему телу.